Глава 23. «Кать, ну не так же!» — ворчливо произносит Андрей. «Видишь, по диагонали нужно резать. Вот, смотри!» Он, забрав заготовку из рук дочери, показывает, как резать по нужным линиям. «Вот так все резать!» — аккуратно делает надрез. «А сюда не заходи. Потом завернем и приклеим. И будет елочка!» Отдает дочери и поднимает на меня взгляд. «Яна, а как ты догадалась, что можно так делать?» «Никак», — улыбаюсь, пожимая плечами. «Интернет всемогущий. Я просто собрала в кучу разные идеи». «Пап!» — зовет Катя Андрея. Он наклоняется, а она шепчет, но получается громко. «Какая она умная, да?» Андрей кивает самым серьезным видом, а глаза смеются. «И готовит вкусно», продолжает Катя. «Если еще заплетать меня сможет, надо брать». Андрей медленно моргает. На его скулах начинает появляться румянец. А в глазах теперь смех сменяется испугом. Я, прикусив губу, старательно изображаю у себя временную глухоту. Не знаю, чем я ей так приглянулась. Но есть вариант, что ей просто не хочется есть папину стряпню. Как же трудно сдерживаться. У Кати очень серьезный и важный вид, и такой заговорщицкий. Уверена, она и одна дома останется, и даже вести себя будет просто образцово. Скажи ей, Андрей, что хочет меня на свидание пригласить. Катюша очень взрослая для своего возраста. Или, может, дети такие и есть. Я просто не в курсе. Андрей опять кивает. Держится спокойно. Но пылающие скулы его выдают. «Давайте, наверное, заканчивать», — наконец произносит он. Смотрит время на своем телефоне. «Уже поздно. Мне завтра на работу, а тебе в школу». «Ну, пап!» — кривится Катя. «Без пап», — строго говорит Андрей. «Поможем Яне собрать все и домой. Обязанности никто не отменял». «Нет, собирать не надо», — отказываюсь я. «Пусть так остается. Я еще повырезаю немного, чтобы завтра начать собирать». «Как все это тащить?» — задает риторический вопрос Андрей. «И ветки мне где-то нужно добыть, да?» «Да», — отвечаем с Катей хором. «Понял», — вздыхает обреченно. «Катя, давай домой. Нам рано вставать». Я провожаю к двери. «Спокойной ночи, Катя», — с улыбкой говорю. «До свидания, тетя Яна!» Катя лихо обувается. «Я завтра принесу бусинки. На елочке налепить». «Приноси!» — киваю. Андрей, открыв дверь, выпускает дочь в подъезд. «Отпирай квартиру, я сейчас!» — говорит ей. Поворачивается ко мне. «Спасибо. И извини. Катя не всегда думает, что говорит». «Дети!» — виновато пожимает широкими плечами. «То есть меня брать не стоит?» — спрашиваю, лукаво улыбаясь. «Яна!» — возмущается Андрей. «Я не то имел в виду. Ты не так поняла». «Иди спать уже!» — посмеиваюсь, глядя на него. «Увидимся завтра!» Я быстро целую его в губы и, упершись ладонями в его торс, выпихиваю за дверь. «До завтра!» — махнув рукой, дверь захлопываю. «Па-па-пам!» — я в припрыжку иду в комнату. «Ужас, что творится!» — смеюсь я. Закрыв мультик, запускаю фильм. Хочется какую-нибудь романтическую комедию. Без сложного сюжета, чтобы не отвлекаться от дела. Я еще часа два вырезаю всякую мелочевку, потом раскладываю детали по стопочкам, чтобы было удобнее. Убираю мусор, собираю инструменты. Хорошо, если Андрей завтра добудет веточек, чтобы сделать деревья. Ну, а если нет... Придется вырезать из бумаги. Закончив наводить порядки, иду спать. У меня какое-то странное настроение эти дни. А утром вообще захотелось испечь пирог с мясом и картошкой. К пирогу нужен борщ, а к чаю сладкое. Так добавилась еще шарлотка. Да, оглядываю дело рук своих. Так на мне скоро шорты лопнут. Прям гнездование какое-то. Зато день прошел плодотворно и быстро. Андрей пришел с букетом. Веток. «Вот», — протягивает мне, войдя в квартиру. Коллега в своем саду настриг. У них частный дом. Класс! Я беру веточки. А это что? Показываю пальцем на какие-то коричневые цветочки. Они высохли и похожи на шарики. А чтоб я знал! Андрей разводит руками. А я принесла бусинки и блестки. Катя трясет коробочкой. Будут елочки нарядные. Ну, супер! Я забираю у нее коробку. Ужин готов. Кушаем и за работу. Я все вырезала почти вчера. С букетом и коробкой иду на кухню. Складываю добытое на подоконник. «Ты кого-то в гости ждешь?» — спрашивает Андрей, пройдя за мной на кухню. «Нет, а что?» — спрашиваю, оглядываясь через плечо. «Столько наготовила», — отвечает он. «Скучно было», — улыбаюсь я. «Если бы не наготовила, собрала бы макет без вас». «А мне уже очень неудобно». Андрей опускается на стул. «Ты нас балуешь, помогаешь так много». «Я не делаю ничего сверх того, что для меня не составляет сложности. Я ставлю перед ним тарелку с борщом. И потом выйду на работу и снова стану вся такая деловая. А сейчас у меня отдых посредством смены деятельности». «Я тогда тебе деньги за продукты переведу», — твердо произносит Андрей. «Предлагаешь мне по чекам граммовки высчитывать?» — спрашиваю, выгибая бровь. Но вижу, как напрягается Андрей. «Хорошо», — покладисто соглашаюсь. «С тебя 5000. Сумму называю от фонаря. Если ему так важно, то пусть. Сильный, независимый мужчина, прекрасно. Ругаться по этому поводу я не собираюсь. Катя вообще не капризничает и старается не отсвечивать. Жует пирог в прикуску с борщом, радуется шарлотке». После ужина Андрей остается наводить на кухне порядок, выпроводив нас в комнату. Мы начинаем раскладывать детали на полу, чтобы начать сборку. Я за последние дни так расслабилась, что, не глядя, снимаю трубку, когда звонит телефон. «Я она! Какого черта?» Вопль такой, что я зажмуриваюсь. Мне кажется, даже мои волосы назад сдуло. «Кирилл?» — спрашиваю недоверчиво. «Нет, я не забыла голос бывшего мужа. Но что ему надо?» «А ты думала, кто?» — орёт он. «Забыла мужа уже?» «Так, погоди. Я недоумеваю, какого ему надо. Ты мне не муж, а бывший муж. Мы развелись. Нас ничего не связывает. Даже решение суда есть на этот счет. И надо в это время войти Андрею. «Папа! Там на Яну мужик орёт», — сходу сообщает ему Катя. «Кто там у тебя?» «Я думала, громче орать уже нельзя». «Ребенок», — отвечаю я. «Какой ребенок?» — беленится Кирилл. «Яна, у тебя нет детей. Что ты выдумываешь?» «Яна, отвечай, кто там у тебя?» «Да, разбежалась. Я наконец-то прихожу в себя. Иди ты знаешь куда. Звонит и орёт». «Катя, иди на кухню», — произносит Андрей. «Давай, иди». «Что там у тебя за мужик?» Похоже, у Кирилла крышечку сорвало. «Уже завела любовника». «Яна, как ты посмела?» «Просто прекрасно. Каждый мимо крокодил пытается влезть в мою жизнь. Да блин, мы еще даже не поцеловались ни разу по-взрослому. Тем более они стали любовниками. И даже если стали, это вот Кирилла вообще никак колыхать не должно». «Я посмела?» «Все, у меня тоже падает забрало. Это ты целый год спал со своей Анечкой и заделал ей ребенка. Напомнить, кто тут у нас рогатый? Иди ты к черту, Кирилл. Я тебя не видеть не хочу, не слышать. Это ты мне позвонил и наезжаешь». «Да! От вопля такого и оглохнуть можно». «Это ты во всем виновата. И мамаша твоя придурочная». «Здрасте. А моя мама тут каким боком? Они давно не виделись». «Наговорила моим гадостей», — продолжает орать Кирилл. «Настроила моих против Ани. Они мне житья не давали. Сделай тест ДНК. Сделай тест ДНК. У меня адский месяц был, а все ты. Достали просто. То нос у ребенка не такой, то брови. Взяли и сами тест сделали, а потом меня как пацана отчитали. Я начинаю понимать, к чему он клонит. Это тогда моя мамуля как бы случайно свекром сказанула, а теперь оно вылезло. Значит, они тоже были не уверены. А раз отчитали... Да не может быть. «Ты ведьма, Яна!» — орет Кирилл. «А Анечка твоя не промах. Я с трудом сдерживаю смех. Кирилл, дорогой, ты лопух. Милая девочка тебя развела». «А ты и рада!» — вопит Кирилл. «Я развожусь. Довольна? Отомстила!» «Да мне вообще пофигу на ваше дроздовое семейство. Смех сдерживать очень трудно. Я сейчас буквально лопну. Гнездитесь, как хотите». «Из-за тебя у меня проблемы в бизнесе», — продолжает орать Кирилл. Андрей садится на пол рядом, смотрит на меня с тревогой, а я на него с улыбкой. «Если бы ты не отсудила деньги, то все хорошо было бы», — не унимается бывший муж. «Ты все разрушила!» «Нет, не надо валить с больной головы на здоровую. Отказываюсь я от такой сомнительной чести. Это ты сначала пошел налево, а потом набрал фирму некомпетентных людей. Это целиком и полностью твои просчеты, дорогой». «А ты и довольная, да?» — рычит Кирилл. «Можешь прыгать до потолка от радости, стерва!» «Рогоносец, не остаюсь я в долгу. Иди Анечке своей претензии предъявляй. Молодец, девчонка, еще и поди денег с тебя поимела». Не в силах больше сдерживаться, я начинаю хохотать. «Нет, я не желала Кириллу такого. Былое быльем поросло и забылось. Но наглость девицы меня просто восхищает. И не побоялась ведь выдать ребенка от другого мужчины за сына Кирилла. Мама моя от фонаря брякнула и в цель попала. Лови, Кирюша, кармический бумеранг». «Хватит ржать!» Кирилл брызжет злостью. «А ты чего, собственно, звонишь?» Едва выговариваю сквозь смех. Даже слезы на глазах выступили. «Сообщить мне радостную новость, что тебя обвели вокруг пальца? Я каким тут боком? Ты все сам развалил, Кирилл. Все сам. Вот с себя и спрашивай». «Стерва! Была бы нормальная баба, простила бы. А ты...» Выплевывает он зло и бросает трубку. Я смотрю на погасший экран и хлопаю глазами. «Это вообще что такое было?» Я перевожу взгляд на Андрея. «Мужская истерика», — отвечает он, почесывая затылок. «Ничего себе у вас там страсти!» «Сама в шоке. Говорю серьезно. Мама моя как-то свекров встретила и обмолвилась, что ребенок может быть и не от Кирилла. Я проверялась и полностью здорова. А он к врачу сходить так и не собрался. А они вот сами тест сделали. Я в шоке, просто в шоке, но восхищена предприимчивостью Анечки. Только я понять не могу, не свожу с Андрея взгляда. Изменил он, хотел меня выкинуть без копейки тоже он. Фирму разваливает опять он, а виновата почему-то я. С какого рояля я должна его прощать? Можешь мне объяснить этот выверт мужской логики? «Не-а». Андрей пожимает плечами. «Для меня это слишком сложно. У меня все просто. Сам накосячил, сам отвечаешь». «Дела...» Я, отложив телефон, укладываюсь на ковер. Закидываю руки за голову. Но это не мои проблемы. «Уверена?» Надо мной нависает Андрей. В его глазах я читаю недоверие. Улыбаюсь, закидываю руки ему на шею. Кирилл — мое прошлое, в которое я возвращаться не собираюсь. Он не ошибся, он осознанно меня предавал, полностью понимая, что делает. Не знаю, Андрей ли мое будущее, но точно настоящее. В данный момент моей жизни я точно хочу, чтобы он был. Андрей приподнимает в усмешке уголок губ. Так хочется его поцеловать, и он тоже хочет. Медленно наклоняется, глаз с меня не сводит. И вот когда наши губы разделяет буквально миллиметр, из кухни раздается: «Папа, ну все уже! Или еще ждать?» Андрей, резко выпрямившись, тряхнул головой. «Все, Катя, все!» — кричит в ответ и тихо добавляет. «Мы поцелуемся нормально или нет?» «Не знаю!» — смеюсь я. «Не знаю!»